Глава 18. И снова наступила суббота, но суббота без обычного радостного возбуждения от предстоящей поездки в город. Я знал, что мы туда поедем, потому что мы никогда не пропускали две субботы подряд. Бабке понадобились бакалейные товары, особенно мука и кофе, а маме было нужно в аптеку. Отец 2 недели не был в кооперативе. Я не имел права голоса в этом вопросе, но мама понимала, как важны эти субботние посещения города для соответствующего воспитания ребенка, особенно мальчишки с фермы, у которого мало контактов с окружающим миром. Да, мы ехали в город, но без обычного энтузиазма. Над нами нависала новая ужасная перспектива, гораздо более пугающая, чем вся эта бодяга с Хэнком Спруилом. Как быть, если кто-нибудь узнает, что произошло у Летчеров? Достаточно ведь одного слова, одного намека, брошенного в одном конце Мейн-стрит, и сплетни разнесутся по всему городу, подобно пожару. Дамы в лавке Попа и Пёрла будут ронять свои корзинки и закрывать руками рты в полном изумлении. Старики, собирающиеся возле кооператива, будут усмехаться и говорить: «Но меня это вовсе не удивляет». Ребята постарше будут в церкви тыкать в меня пальцами, словно это я во всем виноват. Весь город ухватится за этот слух, как будто это истина из Писания, и имя Чандлеров будет запятнано навек. Так что мне не хотелось ехать в город. Я хотел остаться дома, поиграть в бейсбол и, может быть, отправиться на прогулку с Телли. За завтраком разговаривали мало. Все мы были все еще подавлены, и я думаю, это было потому, что мы знали правду. О Рике в городе мало что помнили, а я про себя раздумывал, знал ли он вообще, что у Либи будет ребенок. Но поднимать сейчас этот вопрос вовсе не собирался. Потом спрошу у мамы. «Парк аттракционов в город приехал», — сообщил папе. И день вдруг засверкал новыми красками. Моя рука с вилкой замерла в воздухе. «Мы когда поедем?» — спросил я. «Как всегда, сразу после ленча», — ответил папе. «А насколько мы там задержимся?» «Там посмотрим». Передвижной парк аттракционов. Это была бродячая цыганская компания. Они говорили с каким-то странным акцентом. Зимы они проводили во Флориде, а по осени начинали объезжать маленькие фермерские городки, когда приходил сбор урожая, и у народа появлялись деньги. Обычно они приезжали совершенно внезапно, в четверг, без разрешения разбивали лагерь на бейсбольном поле и оставались там на весь уикенд. Ничто так не возбуждало Блэк-Оук, как приезд этих бродяг с их аттракционами. Каждый год к нам приезжал какой-нибудь новый парк. В одном показывали слона и гигантскую черепаху. В другом животных не было совсем, зато было полно странных людей. Карлики, лилипуты, девочка с 6 пальцами, мужчина с 3-й ногой. Но они всегда привозили с собой колесо обозрения, карусель и пару-тройку других аттракционов, скрипучих и разболтанных, страшно пугающих всех мамаш. Например, гигантские шаги, подвешенные к колесу на цепях петли, в которые усаживались желающие. Колесо вращалось все быстрее и быстрее, и ездоки в конечном итоге летели почти параллельно земле, вопя от страха и прося остановить машину. Пару лет назад в Манетте одна такая цепь лопнула и маленькую девочку зашвырнула через дорогу и ударила о борт прицепа. Но когда через неделю этот аттракцион появился в Блэк-Оуке уже с новыми цепями, к нему тут же выстроилась очередь желающих покататься. Еще у них были павильоны, где можно было метать кольца и дартс, стрелять из пневматического ружья и выигрывать разные призы. В некоторых парках были предсказатели судьбы, в других имелись фотографы, а с некоторыми приезжали фокусники. Все это было шумно, весело и здорово возбуждало. Слух об их прибытии быстро распространялся по всему округу, и народ начинал валить толпами, так что за несколько часов Блэк-Оук бывал весь набит битком. Я очень хотел попасть туда. Может быть, думал я, возбуждение, вызванное приездом парка аттракционов, заставит забыть про Либи Летчер. Я скоренько проглотил свои хлебцы и выскочил наружу. «Аттракционы в город приехали», — шепотом сообщил я Телли, когда она подошла к трактору, чтобы вместе с нами ехать в поле. «Вы все поедете?» — спросила она. «Конечно. Кто ж пропускает такое?» «А я один секрет знаю», — тоже шепотом сказала она, отводя глаза. «Какой?» «Я кое-что слышала нынче ночью». «Где слышала?» «Возле передней веранды». «Мне не понравилось, что она все время увиливает». «Так что за секрет?» Она нагнулась поближе. «Про Рики и эту девчонку Летчеров. У тебя, стало быть, появился маленький кузен». Слова ее звучали жестоко, глаза сверкали злорадством. «Это была совсем не та Телли, которую я знал раньше». «Чего это ты там делала?» — спросил я. «Тебя не касается». Из дома вышел папа и направился к трактору. «Ты лучше никому про это не говори», — сказал я сквозь сжатые зубы. «Мы ж с тобой умеем хранить наши секреты, так ведь?» — сказала она, отходя. «Да». Я быстро проглотил ленч, а потом спешно прошел всю процедуру отскребывания и помывки. Мама понимала, что я горю нетерпением поскорее отправиться в город, и не теряла даром времени, смывая с меня грязь. Все 10 мексиканцев набились в кузов пикапа вместе со мной и отцом, и мы отъехали от нашего дома. Ковбой всю неделю собирал хлопок, несмотря на сломанные ребра, что не прошло незамеченным со стороны папы и отца. Они им просто восхищались. «Крепкие они ребята», — говорил папе. Спруилы тоже суетились, стараясь не отстать от нас. Телли уже раззвонила о приезде компании аттракционов, и даже трот сейчас двигался вполне целеустремленно. Когда переезжали через реку, я долго и пристально смотрел на дорогу, что вела к ферме Летчеров. Но их лачуги отсюда видно не было. Я глянул на отца. Он смотрел туда же, и взгляд у него был тяжелый, почти сердитый. И как такое случилось, что эти люди вторглись в нашу жизнь? Мы тащились дальше по грейдеру, и вскоре поля Летчеров остались позади. К тому времени, когда мы добрались до шоссе, я уже вовсю думал только об аттракционах. Наш водитель, конечно же, ни за что не позволил бы себе спешить. Кузов был битком набит людьми, и я даже сомневался, что он будет держать скорость в 37 миль в час, а папе действительно и не думал поднажать. Дорога, как мне показалось, заняла целый час. Патрульная машина Стика стояла возле баптистской церкви. Движение по Мейн-стрит было уже напряженным, а тротуары кишели народом. Мы припарковались, и мексиканцы разбрелись по округе. Из тени под деревьями появился Стик и направился прямо к нам. Бабка и мама пошли по магазинам. Я остался с мужчинами, уверенный, что сейчас нам предстоит обсуждать серьезные вопросы. «Привет, Элай». «Привет, Джесси», — сказал Стик. Шляпа его была сбита на бок, во рту, как всегда, травинка. «Добрый день, Стик», — ответил папе. Отец лишь кивнул. Они приехали в город вовсе не для того, чтобы терять время со Стиком, и их раздражение было достаточно заметно. «Я вот думаю арестовать этого парня Спруилов», — сказал Стик. «Мне плевать, что ты там думаешь», — буркнул в ответ папе, сразу наливаясь гневом. «Просто подожди, пока уберем весь хлопок». «Нетрудно ведь подождать еще месяц», — заметил отец. Стик пожевал свою травинку, выплюнул ее и сказал. «Да, наверное». «Он хорошо работает», — сказал отец, «а хлопка нынче много. Если заберешь его прямо сейчас, мы лишимся 6 пар рук. Сам ведь знаешь, что это за люди». «Думаю, можно и подождать», — сказал Стик. Он явно стремился к компромиссу. «Я тут говорил со многими и теперь не совсем уверен, что твой парень сказал мне правду». При этом он пристально посмотрел на меня. Я ковырял ногой гравий. «Оставь его в покое, Стик», — сказал отец. «Он еще ребенок». «Ему всего 7 лет», — рявкнул папе. «Неужели трудно найти настоящих свидетелей?» Стик даже отступил немного, словно его ударили. «Вот у меня какое предложение», — продолжал папе. «Ты оставляешь Хэнка в покое, пока не будет собран урожай. А потом я приеду в город и дам тебе знать, что он нам больше не нужен. После этого меня уже не касается, что ты с ним будешь делать». «Так и сделаем», — сказал Стик. «Но мне все равно кажется, что ничего у тебя не выйдет. Там было трое против одного, Стик. Никакие присяжные не вынесут обвинительный вердикт». «Но это мы еще посмотрим», — уклончиво заметил Стик. И пошел прочь, сунув большие пальцы рук в карманы и приняв достаточно чванливый и самодовольный вид, чтобы вызвать у нас раздражение. «Можно мне пойти на аттракционы?» — спросил я. «Конечно, можно», — сказал папе. «У тебя деньги есть?» — спросил отец. $4. И сколько ты собираешься истратить? $4. Думаю, и двух будет достаточно. А если три? Пусть будет 2.50, окей? Есть, сэр. Я бегом рванула от церкви, проскальзывая между пешеходами, и скоро был на бейсбольном поле, которое располагалось через улицу напротив кооператива, кинотеатра «Дикси» и бильярдной. Передвижной парк аттракционов занял все поле, от задней ограды до границы аутфилда. Колесо обозрения возвышалось в середине, а его окружали аттракционы поменьше, павильоны и будки. Из динамиков рядом с каруселями раздавалась громкая музыка, от которой все вокруг дрожало. Уже собрались длинные очереди желающих покататься. В воздухе стоял запах попкорна, хот-догов и еще чего-то жареного. Я нашел фургон, где продавали сахарную вату. Порция стоила дайм, но я бы заплатил за нее и больше. Деуэйн нашел меня на дорожке между павильонами и будками. Я стоял и смотрел на ребят постарше, которые стреляли из пневматических ружей по маленьким уткам, что плавали в пруду. Ни один не мог в них попасть, потому что, как утверждал Паппи, у этих ружей все прицелы сбиты. Засахаренные яблоки тоже были подай ему штука. Мы купили себе по одному и не спеша пошли осматривать все павильоны и аттракционы. Там была ведьма в длинном черном платье, с черными волосами, сама вся черная. За 25 центов она могла предсказать судьбу. Еще одна старуха с черными глазами за ту же цену могла проделать то же самое на картах Таро. Ярко одетый молодой человек с микрофоном мог за дайм отгадать твой возраст или твой вес. Если он ошибался больше, чем на 3 года или на 10 фунтов, ты получал приз. По обе стороны дорожки располагался обычный набор игровых площадок. Здесь кидали мячи для софтбола в кувшины с молоком, баскетбольные мячи в корзины слишком маленького диаметра, метали дартсы и воздушные шары, накидывали кольца на горлышки бутылок. Мы брели между аттракционами, впитывая его шумы и его возбуждение. В дальнем конце поля, возле задней ограды, собралась целая толпа народу, и мы тоже двинулись туда. Огромная растяжка объявляла о приезде Самсона, величайшего в мире борца, прибывшего прямо из Египта. А под растяжкой лежал квадратный спортивный мат, вокруг которого на колях были натянуты канаты ограждения. Самсона на ринге не было, но он вот-вот должен был появиться, если верить Далиле, высокой фигуристой женщине с микрофоном. Ее костюм оставлял полностью открытыми ее ноги и большую часть груди. Я был уверен, что никогда еще не видел, чтобы столько тела было выставлено на всеобщее обозрение в Блэк-Оуке. Далила, между тем, разъясняла молчаливой толпе, состоявшей по большей части из мужчин, что правила очень простые. Самсон платит из расчета 10 к 1 любому, кто продержится против него на ринге больше минуты. «Всего 60 секунд», — выкрикивала она, — «и деньги ваши». У нее и в самом деле был очень странный акцент, видимо, чтобы убедить всех, что они действительно прибыли из других земель. Я никогда не встречал кого-нибудь из Египта, но помнил из уроков в воскресной школе, что у Моисея были там какие-то приключения. Она все расхаживала взад-вперед перед рингом, и все взгляды неотрывно следили за каждым ее движением. «В нынешнем турне Самсон выиграл 300 схваток подряд», — восклицала она зазывающе. По правде сказать, единственную свою схватку Самсон проиграл в России, но для этого потребовалось 3 человек, да к тому же они пользовались запрещенными приемами. Из одинокого динамика, висевшего над растяжкой, заорала музыка. «А сейчас, леди и джентльмены», — объявила Далила, перекрикивая музыку, «я представляю вам единственного и неповторимого, величайшего в мире борца, непобедимого Самсона». У меня даже дыхание перехватило. Он выбежал из-за занавеса и впрыгнул на ринг, сопровождаемый жидкими аплодисментами. «А с чего это мы должны ему хлопать? Он же приехал нас побеждать». Его волосы были первым, на что я обратила внимание. Черные, волнистые, они падали ему на плечи, как у женщины. Я видела иллюстрации к Ветхому Завету. Там у мужчин тоже были такие волосы, но это же было 5000 лет назад. Он был огромного роста, с мощным телом. Огромные мускулы так и выпирали у него на плечах и на груди. Руки поросли черным волосом и выглядели достаточно могучими, чтобы поднять целый дом. А чтобы мы могли полностью рассмотреть его мускулатуру, Самсон был без рубашки. Несмотря на то, что мы месяцами работали в поле, его кожа была темнее, чем у нас, так что я теперь был совершенно убежден в том, что он прибыл к нам из стран незнаемых. К тому же он еще и с русскими боролся. Он пробежался по рингу в такт музыки, сгибая руки и напрягая свои чудовищные мускулы. Так он и бегал, пока мы не увидели все, что ему было нам показать, а этого, по моему мнению, было более чем достаточно. «Ну, кто первый?» — прокричала Далила в микрофон, когда стихла музыка. «Минимальная ставка — $2». Толпа вдруг замерла. «Только дурак полезет на ринг против такого гиганта». «А я вот не боюсь», — раздался чей-то крик, и мы, не веря своим глазам, уставились на молодого парня, я его никогда прежде не видел, который вышел вперед и протянул Далиле $2. Она приняла деньги и сказала: «Ставка 10-1. Продержитесь на ринге 60 секунд. Выиграете $20». Она передала микрофон этому парню и спросила: «Как вас зовут?» «Фарли». «Желаю удачи, Фарли». Он влез на ринг, как будто вовсе не боялся Самсона, который наблюдал за ним без малейших признаков беспокойства. Далила взяла деревянную булаву и ударила ею в колокол, висевший сбоку от ринга. 60 секунд, — провозгласила она. Фарли двинулся чуть в сторону, потом отошел в угол, а Самсон сделал шаг ему навстречу. Оба встали, изучая друг друга. Самсон смотрел сверху вниз с явным презрением. Фарли пялился снизу вверх, предвкушая схватку. 45 секунд, — провозгласила Далила. Самсон шагнул вперед, Фарли метнулся на другую сторону ринга. Будучи гораздо меньше ростом, он был еще и проворнее и, по всей видимости, предпочитал стратегию уверток и уходов. Самсон напирал, Фарли уворачивался. 30 секунд. Ринг был не слишком больших размеров, чтобы все время убегать, так что Самсон быстро покончил с этими тараканьими бегами. Он перехватил Фарли, когда тот опять пытался проскочить мимо, и поднял его в воздух, захватив его голову в сгиб локтя, и начал сжимать. «Смотрите, вот это захват — настоящая гильотина!» — выкрикнула Далила, явно перебарщивая с трагизмом в голосе. «Осталось 20 секунд». Самсон крутил свою жертву в воздухе и садистски улыбался, а бедный Фарли мотался в его руках. 10 секунд. Самсон крутанул Фарли еще раз и бросил его на ринг. И прежде чем тот успел встать, величайший в мире борец схватил его за ноги и поднял в воздух, подержал над канатами ограждения и за 2 секунды до конца уронил на землю в знак своей победы. «Вау, так недолго и проиграть, Самсон», — сказала в микрофон Далила. Фарли явно пребывал в полном ошеломлении, однако он остался цел и, кажется, даже гордился собой. Доказал свое мужество, не выказал страха и почти выиграл $20. Всего 2 секунд не хватило. Следующий доброволец был тоже какой-то чужак, здоровенный малый по имени Клод, который заплатил $3, чтобы иметь шанс выиграть 30. Весил он раза в 2 больше Фарли, но двигался гораздо медленнее, и Самсон уложил его на лопатки за 10 секунд, дав ему подсечку и затем завернув его в салазки. За 10 секунд до истечения контрольного времени он поднял Клода над головой, демонстрируя свою огромную силу, подошел к краю ринга и швырнул его прочь. Клод тоже уходил гордый и довольный. Всем уже было понятно, что Самсон, несмотря на всю театральность своего поведения и угрожающие ужимки, был настоящим спортсменом и никому не нанесет никаких увечий. А поскольку большинство молодых парней желали хоть как-то пообщаться с Далилой поближе, к ней скоро выстроилась очередь. Это был настоящий спектакль, и мы с Деоэйном долго там просидели, наблюдая за тем, как Самсон разделывается с очередной жертвой, применяя все приемы из своего репертуара. Он их брал и на прямой захват, и на боковой, на захват ногами, укладывал их двойным Нельсоном или броском на мат, или через колено. Далиле оставалось только называть в микрофон приемы, которыми он пользовался, и Самсон тут же их демонстрировал. Через час Самсон был весь мокрый от пота, и ему был нужен перерыв, так что мы с Деуэйном смылись оттуда, чтобы два раза прокатиться на колесе обозрения и обсудить вопрос, не купить ли еще по порции сахарной ваты, но тут услышали, как какие-то ребята обсуждают женское шоу. «Она все с себя сняла», — говорил один из них, проходя мимо нас, и мы тут же забыли про сахарную вату. И пошли за ними в самый конец дорожки, разделявшей аттракционы, туда, где стояли фургоны цыган. За фургонами был установлен небольшой шатер, явно поставленный так, чтобы никто его не заметил. Около него стояли и курили несколько мужчин, и у них был какой-то виноватый вид. Из шатра доносилась музыка. Некоторые бродячие парки привозили к нам разные женские представления и шоу. Ничего удивительного, что Рикки однажды застукали на выходе с одного такого шоу, после чего у нас дома был жуткий скандал. Его бы ни за что не поймали, если бы вместе с ним не застукали мистера Росселли Харта. Мистер Харт, казначей методистской церкви, фермер, владевший собственной землей, примерный прихожанин, был женат на женщине с базарными замашками. Однажды вечером в субботу, когда в город как раз приехала очередная компания аттракционов, она долго его разыскивала и случайно заметила, как он выходит из такого запретного шатра. И разорвалась на всю округу, увидев своего заблудшего супруга, а тот нырнул за фургон и скрылся. Она бросилась в погоню, вопя и причитая, и город Блэк-Оук получил новую тему для сплетен. По неведомой причине миссис Харт рассказала о проделке своего супруга всем, кому только можно, и бедняга на много месяцев стал отверженным. Она также раззвонила, что вслед за мистером Хартом из этого шатра вышел Рикки Чандлер. Мы страдали молча. Неписанным правилом для всех было: никогда не ходи на такие шоу в своем родном городе. Езжай в Манет или в Лейк-Сити, или в Карауэй, но только не в Блэк-Оук. Ни Деуэйн, ни я не знали никого из мужчин, стоявших возле шатра. Мы обошли вокруг фургонов и подкрались поближе с противоположной стороны. Но там была здоровенная собака на цепи, охранявшая шатер от любителей подглядывать вроде нас. Мы отступили и решили дождаться темноты. Когда время подошло к 4, перед нами встал очень трудный выбор — то ли пойти в кино, то ли обратно на аттракционы. Мы уже склонялись к тому, чтобы идти в кино, когда возле борцовского ринга снова появилась Далила. Она сменила свое одеяние. Теперь на ней был красный костюм, жакет и юбка, которые открывали еще больше. Толпа бросилась к ней, и немного времени спустя Самсон снова крутил, вертел и бросал на мат деревенских парней, мужиков с гор и даже случайно забредших туда мексиканцев. Единственный достойный его противник появился только после наступления темноты. Это был глухонемой сын мистера Уокера по кличке Слепень, а весил он 300 фунтов. Мы все звали его Хрюк, не из неуважения, не из жестокости, просто его так звали. Слепень поставил $5, и Хрюк медленно влез на ринг. «Очень мощный у тебя будет противник, Самсон», — промурлыкала в микрофон Далила. Самсон и сам понимал, что ему может потребоваться несколько больше времени, чтобы выкинуть с ринга 300 фунтов, и пошел в атаку немедленно. Он попытался провести низкий захват с целью схватить противника за ноги и стукнуть его коленом о колено, чтобы он упал навзничь. Хрюк и упал, но упал прямо на Самсона, который даже вскрикнул от боли. В толпе тоже закричали и начали подзадоривать Хрюка, который, конечно же, ничего этого не слышал. Они катались по рингу и легались, пока Хрюку не удалось на секунду прижать Самсона к мату. 40 секунд, — провозгласила Далила. Сейчас время в ее исчислении шло медленнее, потому что Самсон был на лопатках. Он несколько раз легнул противника, но безрезультатно, а потом пустил в ход захват ногами. Это называется джерси-флип. Прием, когда борец резко выбрасывает ноги вверх и захватывает ими противника за шею. Самсон зажал Хрюку ногами уши, а потом опрокинул его навзничь и сам вскочил на ноги под соответствующие комментарии Далилы. Затем последовал бросок через колено, который совершенно ошеломил Хрюка. 15 секунд, — объявила Далила. Сейчас ее часы снова шли быстро. Хрюк бросился на противника, как бешеный бык, и оба они опять рухнули на мат. Толпа снова разразилась криками. Слепень Уокер в полном исступлении подпрыгивал и бегал вдоль внешней стороны ринга. Так они возились некоторое время, потом Далила сказала: 10 секунд. Из толпы раздались крики протеста по поводу такого отсчета времени, но тут Самсон ухватил Хрюка за руку, заломил ее ему за спину, потом сцапал его ногу и швырнул беднягу через весь ринг из-за канаты. Тот приземлился у ног собственного папаши. «Ты, проклятый мошенник, сукин сын!» — заорал Слепень. Самсон с полным пониманием отнесся к этому оскорблению и сделал Слепню приглашающий жест — пожаловать на ринг лично. Слепень сделал шаг вперед, а Самсон раздвинул канаты. Далила, которая, несомненно, много раз слышала подобные угрозы, тихо сказала: «На вашем месте я бы не стала этого делать. Он может покалечить, когда разозлится». К тому времени Слепень уже искал подходящий предлог, чтобы не лезть на рожон. Стоя на краю ринга, глядя вниз и насмешливо улыбаясь, Самсон казался чуть не 10 футов ростом. Слепень нагнулся, осмотрел Хрюка, который тер плечо и, казалось, был готов заплакать. Самсон только посмеялся им вслед, когда они пошли прочь, а затем, чтобы развлечь оставшихся, стал опять напрягать свои мышцы, обходя весь ринг по периметру. Кто-то в толпе восхищенно присвистнул, а ему только того и надо было. После этого он обработал еще нескольких желающих, потом Далила заявила, что ее мужу пора ужинать, а через час они вернутся для финального представления. Было уже совсем темно, все вокруг заполняли разнообразные звуки, всегда сопровождающие аттракционы и шоу. Возбужденные вопли и визг детишек, катающихся на карусели, радостные крики победителей, выигравших призы, музыка из множества динамиков, выдававших самые разнообразные мелодии, непрерывная трескотня зазывал, уговаривающих народ поактивнее расставаться с деньгами, поглядеть на самую большую в мире черепаху, выиграть еще один приз и подавляющие все остальные звуки, рев наэлектризованной толпы. «Народ у нас такой глупый, его и палкой отсюда не отгонишь», — любила повторять бабка. Вокруг будок и павильонов собрались целые толпы, все пялились и орали. К аттракционам тянулись длиннющие извивающиеся очереди. Повсюду группами бродили мексиканцы, в изумлении озираясь по сторонам, но по большей части не желая расставаться со своими деньгами. Никогда не видел, чтобы в одном месте скопилось столько народу. Родителей я обнаружил возле Мейн-стрит. Они пили лимонад и наблюдали за всем этим спектаклем с безопасного расстояния. Папа и бабка уже сидели в грузовичке, готовые к отъезду, но явно желая еще задержаться. Аттракционы приезжают к нам всего раз в год. «У тебя сколько денег осталось?» — спросил отец. «Около доллара», — ответил я. «Это колесо обозрения что-то не очень безопасным выглядит, Люк», — сказала мама. «Я на нем 2 раза прокатился, и все в порядке». «Я дам тебе еще доллар, если ты больше не будешь на нем кататься». «Ладно, согласен. Она вручила мне долларовую бумажку. Мы договорились, что вернусь примерно через час. Я нашел Дэуэйна, и мы решили, что пора проверить, как там это женское шоу. Мы быстро пробрались сквозь толпу и замедлили ход только возле цыганских фургонов. Здесь позади них было гораздо темнее. Перед самым шатром стояли несколько мужчин, курили сигареты, а в дверях вихлялась молоденькая женщина в очень откровенном костюмчике. Она вертела бедрами и вызывающе пританцовывала. Мы, баптисты, всегда считали, что танцы — дело изначально дурное и вообще греховное. Они занимали такое же место в списке самых тяжких прегрешений, что и пьянство или богохульство. Эта танцорка была не такая привлекательная, как Далила, да и не умела так же изящно демонстрировать свои прелести. Конечно, у Далилы позади годы практического опыта, она же весь мир объехала. Мы стали медленно прокрадываться дальше, держась в тени, пока рядом вдруг не раздался какой-то незнакомый голос, провозгласивший словно ниоткуда: «Хватит, и так далеко забрались, а теперь убирайтесь отсюда, ребята». Мы замерли на месте и оглянулись по сторонам. И в этот самый момент услышали другой, хорошо знакомый голос, провозглашавший позади нас: «Покайтесь, покайтесь, погрязшие в пороки». Это был преподобный Эйкерс. Он стоял, выпрямившись во весь рост, с Библией в руке, согнутым пальцем другой, тыкая в небеса. «Вы порождение ехидны, исчадие ада», — орал он во всю силу своих легких. Я не успел увидеть, перестала танцевать та молодая женщина, и разошлись ли мужчины, стоявшие у шатра. Не было времени оглянуться, мы с Дэуэйном тут же бросились на землю и на четвереньках побежали, как преследуемая дичь, сквозь скопление фургонов и грузовиков, пока не увидели свет, пробивавшийся между двумя павильонами возле дорожки. Там мы вылезли и затесались в толпу. «Как думаешь, он нас видел?» — спросил меня Де Уэйн, когда мы оказались в безопасности. «Не знаю, вряд ли». Мы сделали круг и снова подобрались поближе к цыганским фургонам. Брат Эйкерс был в прекрасной форме. Он подошел уже футов на 30 к шатру и теперь изгонял демонов самым громким голосом, на какой был способен. И имел некоторый успех. Танцорка куда-то исчезла, так же, как и мужчины, что слонялись у шатра и курили. Он угробил это шоу, хотя, как я подозревал, все они сидели внутри и ждали, когда он уберется. А Далила между тем снова появилась у ринга, опять в другом костюме. Он был сшит из леопардовой шкуры и едва прикрывал ее прелести, так что я был уверен, что на следующее утро брату Эйкерсу будет что сказать об этом. Он обожал приезды аттракционов, потому что они давали ему материал для обличений с церковной кафедры. Возле борцовского ринга уже собралась толпа, все глазели на Далилу и ждали Самсона. Но еще раз представил его публике теми же словами, что мы уже слышали. Потом он, наконец, запрыгнул на ринг. Он тоже был теперь в леопардовой шкуре. Плюс тесные шорты, никакой рубашки, сверкающие черные кожаные сапоги. Он с важным видом прошелся по рингу, потом встал в красивую позу и попытался раззадорить нас, чтобы посвистели. Мой приятель Джеки Мун первым влез на ринг. Подобно большинству предыдущих жертв Самсона, предпочел стратегию ловок и уверток. 20 секунд он ловко уворачивался и ускользал, пока Самсону это не надоело. Сначала ножницы, захват ногами, потом бросок с перекатыванием, как нам объяснила Далила, и вот Джеки уже лежит на траве неподалеку от меня и смеется, совсем не так уж и плохо. Самсон и впрямь не собирался никого увечить, это могло повредить его бизнесу. Но по мере того, как его выступление приближалось к концу, он становился все более задиристым, все время кричал нам: «Что, настоящих мужчин среди вас больше не осталось?» Акцент у него был какой-то совершенно экзотический, а голос низкий и пугающий. Но остались еще настоящие воины в городе Блэк-Оук, штат Арканзас. «Мне хотелось сейчас быть 7 футов ростом. Тогда бы я тоже влез на ринг и напал бы на старичка Самсона, и толпа бы орала от восторга. Я бы ему показал. Я бы его так вышвырнул с ринга и стал бы настоящим героем Блэк-Оука. А так мне оставалось только освистывать его». И тут на сцене появился Хэнк Спруил. Он прошел вдоль ограждения ринга, подрев зрителей и остановился. Стоял он достаточно долго, чтобы привлечь внимание Самсона. Толпа смолкла, а эти двое стояли и мерили друг друга взглядами. Потом Самсон подошел к краю ринга и сказал: «Ну, заходи сюда, малыш». Хэнк, конечно, только усмехнулся в ответ. Потом подошел к Далиле и достал из кармана деньги. «О-ля-ля, Самсон!» — воскликнула Далила, принимая деньги. $25. Толпа недоверчиво забормотала. $25, — произнес мужчина сзади. «Это же недельный заработок». «Да, но он может выиграть 250, — заметил другой. Толпа сгрудилась возле ринга. Мы с Де Уэйном пробрались в первый ряд, чтобы взрослые не закрывали нам ринг. «Как вас зовут?» — спросила Далила, поднимая микрофон. «Хэнк Спруил», — прорычал тот. «Ставка такая же, 10 к 1. «Точно такая же, мальчик. А ты не боишься ставить $25? «Не боюсь. И все, что я должен сделать, это продержаться на ринге минуту». «Да, 60 секунд. Знаешь, за 5 лет Самсон не проиграл ни одной схватки. Последний раз он был побежден в России. Они там смошенничали». «Плевать мне на Россию», — сказал Хэнк, снимая рубашку. «Еще какие правила?» «Никаких». Она повернулась к толпе и со всем драматизмом в голосе, на какой только была способна, прокричала: «Леди и джентльмены, великого Самсона вызвали на бой. Самый страшный бой за все времена. Мистер Хэнк Спруил поставил $25 на эту схватку, а ставка 10 к 1. Никогда прежде в истории никто не ставил такую сумму». Самсон прохаживался по рингу, демонстрируя свои мышцы, и, потряхивая локонами, он явно с нетерпением предвкушал предстоящую схватку. «Покажите деньги», — прорычал Хэнк Далиле. «Вот они», — сказала она в микрофон. «Нет, я хочу видеть все 250». «Да они нам не понадобятся», — со смехом ответила она. Но в ее смешке проскользнула некоторая нервозность. Она опустила микрофон, и они еще некоторое время спорили и торговались. Из толпы вылезли Бо и Дейл, и Хэнк поставил их возле маленького столика, где Далила держала деньги. Когда он убедился, что деньги на месте, то влез на ринг, где великий Самсон ждал его, скрестив на груди могучие руки. «Это не тот, что убил Джерри Сиску?» — спросил кто-то позади нас. «Он самый», — последовал ответ. «Он почти такой же здоровый, как Самсон». Хэнк был на несколько дюймов пониже, и грудь у него была не такая мощная, но он вроде бы не видел для себя никакой опасности. Самсон начал пританцовывать вдоль одной стороны ринга, а Хэнк следил за ним, вытянув руки вперед. «Вы готовы?» — прокричала в микрофон Далила. И зрители еще больше сдвинулись вперед. Она ударила в колокол. Оба борца злобно разглядывали друг друга. Хэнк, однако, все еще стоял в своем углу. Время работало на него. Через несколько секунд Самсон, который, как я подозревал, уже понял, что ему придется туго, двинулся вперед, пританцовывая, приседая и вихляясь, как обычно делает настоящий борец. Хэнк стоял совершенно спокойно. «Давай-давай, малыш, выходи!» — заорал Самсон с расстояния в 5 футов, но Хэнк оставался в своем углу. 45 секунд, — объявила Далила. Ошибка Самсона заключалась в том, что он решил, что это схватка борцов, а не просто драка. Он попробовал нижний захват в расчете применить один из своих приемов и зажимов и на несколько секунд оставил лицо открытым. Хэнк атаковал молниеносно, как гремучая змея. Его правая рука вылетела вперед и нанесла такой быстрый удар, что его едва можно было успеть заметить, и его кулак угодил Самсону прямо в его мощную челюсть. Голова Самсона резко дернулась назад, его прекрасные волосы разлетелись в разные стороны. При ударе раздался такой звук, точно кто-то хлыстом щелкнул. Стэн Мьюзиэл вряд ли смог бы сильнее ударить битой по бейсбольному мячу. У Самсона закатились глаза. Его огромному телу понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что голова изуродована. Одна нога подломилась и подогнулась в колени. Потом подломилась и вторая. И величайший в мире борец, прибывший прямо из Египта, с грохотом рухнул на спину. Ринг весь содрогнулся, канаты закачались. Самсон лежал как мертвый. Хэнк расслабленно стоял в углу, положив руки на верхний канат. Он никуда не спешил. Бедная Далила пораженно молчала. Потом попыталась что-то сказать, убедить нас, что это просто часть представления. Но на самом деле ей хотелось броситься на ринг и заняться Самсоном. Толпа стояла пораженная. Самсон между тем застонал и попытался подняться на ноги. Он встал на четвереньки и так постоял, качаясь, прежде чем смог потянуть вперед одну ногу. Потом попробовал подняться одним мощным рывком, но ноги его не держали. Он ринулся вперед канатом и сумел схватиться за них и смягчить падение. Он смотрел прямо на нас, но не мог произнести ни слова, бедняга. Глаза у него были красные и глядели дико, а сам он, казалось, даже не сознавал, где находился. Так он и висел на канатах, дергаясь, пытаясь прийти в себя и заставить ноги подчиняться. Мистер Слепень Уокер подскочил к рингу и завопил Хэнку. «Убей этого сукина сына, давай прикончи его». Но Хэнк не шевелился. Вместо этого он просто крикнул «Время!», но Далила забыла про часы. Из толпы раздались крики одобрения и насмешки, но большая часть народу подавленно молчала. Зрители были поражены видом поверженного Самсона, тем, как он там беспомощно барахтается, будучи почти без сознания. Самсон повернулся и попытался сфокусировать взгляд на Хэнке. Все еще держась за канаты, он сделал пару нетвердых шагов. Потом рванулся вперед в последние отчаянные попытки. Хэнк просто ушел нырком в сторону, и Самсон с грохотом влепился в угловой столбик. Канаты под его весом натянулись, остальные столбики, казалось, вот-вот сломаются. Самсон стоял и метался, словно раненый медведь. Он подтянул под себя ноги, обретя некоторую устойчивость, повернулся к противнику. Ему же надо было оставаться на мате. Хэнк метнулся вперед и нанес удар справа и сверху. Замахиваться он начал еще в центре ринга. Удар пришелся точно туда же, куда попал первый. Поскольку противник был совершенно беззащитен, Хэнк снова размахнулся и нанес третий и последний удар. Самсон мешком рухнул на мат. Далила вскрикнула и полезла на ринг. Хэнк отошел в угол и расслабленно опустил руки на канаты, улыбаясь и не выказывая никакой озабоченности состоянием противника. Я не знал, что делать. Зрители по большей части тоже стояли и молчали. С одной стороны, это было здорово, видеть, как арканзасский парень так внушительно победил этого египетского гиганта. Но с другой, это же был Хэнк Спруил, и он бил кулаками. Победа была нечестная, правда, ему на это было явно наплевать. Всем нам было бы гораздо лучше, если бы кто-то из местных победил Самсона в равной схватке. Когда Хэнк решил, что время боя истекло, он пролез сквозь канаты и спрыгнул на землю. Бойдейл забрали деньги, и все трое исчезли. «Да он никак убил этого Самсона», — сказал кто-то позади меня. Величайший в мире борец лежал плашмя, широко разбросав руки и ноги, а его подруга склонилась над ним, пытаясь привести в сознание. Мне стало их жалко. Они были такие замечательные, мы такого представления теперь долго не увидим, если вообще увидим хоть когда-нибудь. По правде говоря, я сильно сомневался, что Самсон и Далила когда-нибудь еще приедут в Блэк-Оук, штат Арканзас. Когда он, наконец, сумел сесть, мы немного успокоились. Несколько добросердечных зрителей ему даже немного похлопали, а потом толпа начала расходиться. «И почему бы Хэнку не присоединиться к этому передвижному парку аттракционов? Зарабатывал бы деньги своими драками и убрался бы, наконец, с нашей фермы. Я решил сказать об этом Телли». Бедный Самсон целый день надрывался на жаре, а потом в долю секунды потерял все полученное за день. Хорошенький способ зарабатывать на жизнь. Мне, наконец, удалось увидеть работу, которая была гораздо хуже, чем сбор хлопка.